Примечание автора. Рукопись Адсона разбита на 7 глав по числу дней, а каждый день на эпизоды, приуроченные к богослужениям. Подзаголовки от третьего лица с пересказом содержания глав, скорее всего, добавлены господином Валле. Однако для читателя они удобны, и поскольку подобное оформление текста не расходится с италоязычной книжной традицией той эпохи, я счел возможным подзаголовки сохранить. Принятая у Адсона разбивка дня по литургическим часам составила довольно существенное затруднение, во-первых, от того, что она, как известно, варьируется в зависимости и от сезона, и от местоположения монастырей, а во-вторых, от того, что не установлено, соблюдались ли в XIV веке предписания правила святого Бенедикта точно так, как сейчас. Тем не менее, стремясь помочь читателю, я отчасти вывел из текста, отчасти выявил путем сличения правила святого Бенедикта с расписанием служб, взятым из книги Эдуарда Шнайдера «Часы бенедиктинцев», следующую таблицу соотношения канонических и астрономических часов. Полунышница. Адсон употребляет и более архаичный термин «бдение» – от 2:30 до 3 часов ночи. Хвалитны – старинное название «утренняя» – от 5 до 6 утра. Должны кончаться, когда брезжит рассвет. Час первый – около 7:30, незадолго до утренней зари. Час третий – около 9 утра. Час шестой – полдень. В монастырях, где монахи не заняты на полевых работах, зимой это также час обеда. Час девятый – от 2 до 3 часов дня. Вечерня – около 4:30, перед закатом. По правилу, ужинать следует до наступления темноты. Повечерие – около 6, примерно в 7 монахи ложатся. При расчете учитывалось, что в Северной Италии в конце ноября солнце восходит около 7:30 и заходит примерно в 4:40 дня.